«Вместе с тем, мы должны не забывать о нашей проблеме с вражеским шпионом», продолжил Зиттюр, направившись закрыть дверь и уже взявшись за ручку. «Будет плохо, если о наших планах по спасению подполковника и лейтенанта узнает враг. Если подумать, здесь об операции знали мы, полковник Хирисен и генерал Кехт, а вне генерального штаба. Тут внимание каждого привлекла заметная группа людей, человек 8, что прошли по коридору. Примерно половина была в штатском, что выдавало в них агентов контрразведки, еще были несколько офицеров, два вооруженных винтовками солдата и офицер, начальник караула ГШ. Последний мог находиться в этой части здания только в исключительных случаях, к примеру, сопровождая вооруженных посторонних. В глаза сразу бросилось то, как после звука резко захлопнутой двери вся группа ускорилась. «А кабинет генерала Кехта не рядом с вашим?» – уточнил полковник Рюгин, одновременно пытаясь вспомнить самостоятельно. Рюдерсдорф, а за ним и двое других офицеров поспешили в коридор, где контрразведчики пытались выбить тяжелые дубовые двери. До всех донесся выстрел, похоже, где-то внутри помещения. На мгновение замерев, агенты отошли, разбежались и сильным ударом плечами все же сломали замок, упав при этом на пол уже внутри кабинета. Офицеры и солдаты вошли внутрь, увидев неприятную и немного странную картину. За столом сидел генерал Кехт, точнее лежал головой на нем, в той была дыра от пули, выпущенная из пистолета, что он держал в руке, из дула которого еще шел дымок. Во второй руке мужчина сжимал помятое фото, на котором была изображена взрослая женщина и девушка младше возрастом, обе в простых платьях. Прямо же перед ним на столе лежал крупный конверт, письмо и пара пальцев, один из которых с кольцом. Все были так шокированы последней деталью, что никто не помешал Рюдерсдорфу подойти, взять письмо и прочитать. «Спасибо за помощь, рейховская свинья, они долго мучились, вот все, что осталось, а скоро вы все ответите за все те злодеяния, что совершили. Офицер, пошлите солдат в дом к генералу Кехту, у него есть жена и взрослая дочь, но в последнее время они чем-то болели. Пусть проверит все сверху до низу». «Слушаюсь», — ответил один из офицеров и убежал. «Это варварство по сравнению с этим даже она», — произнес Рюгин, сдерживая рвотные позывы и понимая, что все это время считал монстром не того человека. Дегуршафт хотя бы соблюдала законы, пусть и обходила их, если было возможно и выгодно для дела. «Мы займемся этим, господа», — вышел вперед один из контрразведчиков, видимо, не желая напрямую просить посторонних генералов выйти. «Генерал, генерал Рюдерсдорф, срочь!» Подбежавший офицер замер, видя труп и собравшуюся в его кабинете толпу народа. Сглотнув, выполнил воинское приветствие и продолжил. Только что пришло подтверждение. Подполковник Таня фон Дегуршафт и лейтенант Мэри Сью не вернулись с поля боя. Солдаты видели, как их накрыл взрыв взрывы. Генерал-майор сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Некоторое время смотрел на докладчика, но по остекленевшим глазам было понятно, что явно его не видел и думал о чем-то. И, подробности, на данный момент, собеседник замялся, это все, так выясните подробности, все, что есть, позволил себе повысить голос генерал, не видите, что вокруг происходит, выясните все, как все произошло, кто это видел и что происходило после, все, как можно быстрее, так точно, офицер спешно убежал, а старшие офицеры переглянулись напряженными взглядами, после чего направились обратно в соседний кабинет. Рюгин посмотрел на застрелившегося и пошел следом, в кабинет. «Сам не верю, что говорю это, но лучше бы ты выжила. Выживи, Таня фон Дегуршафт. Риинский дьявол, ты нужна нам. И ты, Мэри Сью, вы обе нужны империи, ради нашего выживания. Выживите, во что бы то ни стало ради нашей победы. Пожалуйста». Несколько часов назад. Пролив Ла-Манши, недалеко от побережья Объединенного Королевства Альбион, ебучие добровольцы, крикнул я, не сразу заметив, что по общей магической связи, хотя, неудивительно, учитывая, что был занят избеганием обстрела и взрывов, при этом еще стреляя по врагам слева и справа, в зависимости от того, в какую сторону удавалось повернуть ствол винтовки во время маневров, нет, я, да и Мэри в целом, ничего не имеем против добровольческого корпуса, даже с учетом того, что он, скорее всего, спит и видит день моей смерти. Если смотреть здраво, то это просто люди, которым не все равно на то, что происходит в мире, и они просто хотят помочь тем, кому считают помогать правильным, да и не у всех них шило в заднице, из-за которого, блять, они, в общем, у них два минуса, особенно заметные, если смотреть со стороны того, в кого они стреляют. Их много, не знаю сколько, но, похоже, добровольцами является половина магов, что ждали нас в засаде, и они, блять, не умеют воевать. Не замечал подобное в аниме, когда находился в тренировочном лагере, но сейчас они просто налетели на нас все толпой, палят, куда только можно, мешаются друг другу, и вообще их действия из-за этого всего предсказать сложно. Вот ни за что не поверю, что они ведут себя так тупо, к примеру, залетают под обстрел союзных кораблей, авиации и магов, чтобы их действия не удавалось просчитать, а здесь, между прочим, и без них проблем хватает. В нашем понимании ситуация оказалась хреновой в первую очередь потому, что вся дивизия оказалась в зоне обстрела кораблей, на которые, судя по всему, значительно добавили зениток и пулеметов, а также догадались разместить нелетающих магов. Воздушные же силы врага хоть и непрерывно обстреливали нас, похоже, в основном пытались помешать нам вырваться из огневого мешка. Точнее, не так, маги и авиация, за исключением добровольцев, держались вне обстрела и перемещались в зависимости от наших перемещений, перерезая пути к отступлению. Сверху нас давила преимущественно авиация. Правда, кроме нашего батальона, вверх никто и не стремился, да и самолеты с десантниками, точнее их сопровождение, частично отвлекали авиацию врага. Что-то придумать тут было сложно из-за скоротечности происходящего, наверное, потому и был приказ распустить строй и отступать. Разумеется, отпускать нас никто не собирался, и мы уже несли огромные потери. «Сью, сзади, твою мать!» – проревела Дегуршафт, пролетая мимо спиной вперед и очередью скосившая трех преследовавших ее добровольцев. Их удавалось различить по светло-синей форме. Я недолго смотрел на нее, так как на место трех падающих сразу встали четверо новых врагов. Они оказались у меня в прицеле, и один не успел уклониться, поплатившись головой и руками. Снова кончились патроны, перезарядка. Дегуршафт резко сменила направление полета и начала лететь рядом, прикрывая. Она достала пистолет и, стреляя из него в сторону, которую прикрывал я, продолжила одиночными стрелять в ту, что прикрывала она из пистолета-пулемета. Похоже, особо не целилась, но все же подбила одного и сняла щит второму. Только я передернул затвор, как уже она крикнула: «Перезарядка! Вайс, как у вас обстановка?» «Ни черта не вижу из-за этих взрывов. Маги обходят с флангов, а истребители пытаются отрезать путь к отступлению», — прозвучал ответ посреди стрельбы. «Мы не могли долго оставаться на месте или лететь в одном направлении. Взрывы вновь начали приближаться, и пришлось лететь в сторону других, но более удаленных и как будто менее прицельных», — раздался голос Серебряковой. «Такое чувство, что они целенаправленно стреляют в нас. 119-й уже почти покинул зону обстрела, а его дальше не преследуют. У нас трое погибших и ВХБ», — раздалось по рации и окончилось помехами. «Они целятся в меня», — сказал японец, «по тому отдельному каналу, что связывался со мной в начале боя. Я отвлеку их на себя, уходи вместе с остальными». Но, начали мы, даже Мэри понимала, что нельзя позволить Дегуршафт так рисковать. «Это приказ. Вайс, бери командование на себя, как только враг перенесет обстрел, на полной скорости отступайте. Я их отвлеку, а после последую за вами», — произнесла девочка по каналу батальона, при этом резко сорвавшись с места и полетев в сторону островов королевства, где виднелись три роты колдунов, вроде на запад. «Приказ понятен», — ответ прозвучал с задержкой. «Так точно, командир. Я же просто не знал, что делать. Вроде японец ценит свою жизнь и не пойдет на самоубийственные действия, но то, что он сейчас делал в аниме, похожие ситуации бывали, и ему только чудом удавалось выжить. Из-за того, что, думая, практически остановился, сразу получил три взрыва прямо перед собой. Осколки и ударная волна пробарабанили по магическому щиту, отбросив. Я вновь начал маневрировать. Вайс что-то там приказывал по рации, но я смотрел в сторону мелкой, которая сейчас была похожа на блестевшую золотым комету. Огонь с большинства кораблей, и правда, постепенно переводился на нее, а вся группа колдунов, что находилась на правом фланге отступавших, повернула и стала пытаться окружить ее. Да, про нас тоже не забывали, но было все более очевидно, что приоритетная цель она. Правда, чтобы убить ее тоже требовалось немало. Взрывы очередями гремели среди бритов, сбивая некоторых и многим снося щиты, из-за чего часть, кроме добровольцев, начали отступать. Один раз она пролетела через их строй и снесла головы сразу двоим, вместе с их магическими щитами. После же выстрелила чем-то вниз, прогремевший взрыв расколол надвое не самый маленький корабль королевского флота. Но врагов все равно было слишком много и было ясно, что основные силы девочка выкладывает в поддержание щита и уклонение, атакуя лишь тогда, когда представится возможность. Ее щит от количества попаданий пуль, осколков и ударных волн вообще не становился прозрачным, постоянно видимый в виде полупрозрачной светло-зеленой сферы. «Мэри, я не могу просто смотреть на это», – прошипел я, понимая, что это глупая попытка оправдать то, что я сейчас совершу. «Возможно, я делаю это зря, она контролирует ситуацию и от меня будет больше проблем, чем пользы, но возможно». По магическому щиту ударили очередные осколки, и он начал покрываться трещинами, а моя постоянная спутница просто промолчала. Потому я полетел вперед, прошептав: «Именем твоим, да осветятся небеса, да благословенны будут верующие в тебя». Благословление или проклятие, это как посмотреть, заработало и в этот раз. С недавних пор, применяя его, я опасался, что оно не сработает в самые нужные моменты совсем не по случайности, но все было как обычно. Резко ускорившись, полетел, маневрируя через взрывы и обстрел, стреляя из винтовки и не особо целясь. Расчет на мощь даже одного попадания и количество врагов оправдал себя. Посреди врагов прогремели три взрыва, так или иначе, выведя из строя десяток. Остальные семь выстрелов прошли мимо, но их враги уже опасались и даже ослабили обстрел дегуршафты меня, сосредоточившись на уклонении. Одна бронебойная формула попала по моему щиту, но его теперь поддерживала золотая аура и, хотя трещины не исчезли, он выдержал это попадание, а также очередные попадания осколков и взрывы. Риск все еще был большим, но я летел вперед. Нельзя было останавливаться, нельзя было оставлять ее одну, иначе не увижу семью, иначе моя вина перед Мэри станет еще больше, если не смогу помочь уничтожить Икса. «Что ты творишь?» – прозвучал голос дегуршафт по магической связи с помехами. Похоже, враги пытались ее глушить. «Я же приказал отступать. Не могу оставить тебя», — ответил я честно. При этом она пролетала рядом и было видно, что по ее лицу идет кровь, а весь комбинезон в подпалинах и дырах, некоторые из которых также кровоточили. «Если ты здесь сдохнешь, то и мне смысла дальше. Это все хрень. Лишь слабаки сдаются под тяжестью обстоятельств». «А-а-а», — раздался ответ. Серия взрывов с одновременным залпом десятка магов, попали единицы, все-таки пробили щит японца и его отбросило взрывом. Я был уже близко и летел быстро, почти в пике, потому, не снижая скорости, схватил ее, надеюсь, ничего не сломав, полетел дальше, стреляя из винтовки с одной руки. Маги продолжали с расстояния стрелять по нам, даже не преследуя, я уворачивался и в какой-то момент понял, что тупо потерял ориентацию в пространстве. «Блядь, сука, сука, сука, стой! Прекрати, можешь потерять ориента», слабо проговорила мелкая, но подавилась кровью, видимо, последний взрыв серьезно ее задел. Вражеские маги продолжали нас обстреливать, кружа вокруг. Я же полетел, надеюсь, что вниз. Угадал, когда дым впереди рассеялся, увидел корабли, которые в этом мире еще не умеют плавать по небу вниз с головой. Вот только прямо под нами были три очень больших корабля, что стреляли по мне со всех стволов, в том числе из главных башенных орудий, хотя это натурально как из пушки по воробьям. «Идиоты, да сдохните, сдохните уже!» Чуть не врезался в меня маг королевства, но я кувыркнулся и съездил ему по челюсти, перед этим пробив щит своим ботинком. Патроны в винтовке кончились, перезарядить ее я не мог, а попадание бронебойной формулой, разрубившее ее на две части, окончательно закрыло этот вопрос. Кинув ее в пролетавшего мимо мага, достал пистолет и вынес ему мозги выстрелом, что опять же вначале пробил щит, после чего стал ощущать, как силы молитвы покидают меня. Наверное, из-за сильного расхода маны, она в любом случае не бесконечна, потому закричал: «Господи, пома, справа!» С трудом выкрикнула девочка, что я держал. Повернув голову, я: «У меня нахрен забылись все слова и маты. Все-таки очень редко последним в своей жизни видишь дуло одного из трех стволов башни главного калибра линкора. Он не должен стрелять, позади меня их же корабль», — пронеслась полная надежды мысль, но тут я увидел внутри ствола какой-то огонек. Прогремел взрыв и все погрузилось в темноту. Если есть желание и возможность, Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 20. Разбор полетов. Империя Райх. Берун. Генеральный штаб Рейхсвера. В главном зале совещания генерального штаба Рейхсвера было необычно многолюдно, из-за чего не был виден ни камин под статуей двухголового черного дракона, ни нижняя часть больших окон с видом на городские кварталы, и лишь наполовину были видны карты страны, Европы и мира, что занимали всю противоположную окнам стену. Сегодня в зале были заняты все стулья, что шли по бокам от длинного стола, а возглавлял его не начальник генерального штаба и не его заместитель, а сам кайзер Вильгельм II или Фридрих Вильгельм Виктор Альбиш Рейховский, нынешний законный правитель империи Райха и верховный главнокомандующий Рейхсвера. В основном по причине его присутствия в зале также находились его адъютанты и помощники, а также члены императорского двора, десяток императорских гвардейцев, которые все являлись магами, все верховное командование Рейхсвера и их помощники с адъютантами, за исключением тех, у кого имелись неотложные дела, связанные со службой, и ряд гражданских чиновников, которые также привели с собой по одному или несколько помощников. Часть присутствующих стояли позади своих непосредственных командиров и начальников, другие – вдоль стены. У большинства в руках были заранее подготовленные блокноты с карандашами или документы. Пока что в зале было относительно тихо, тишину лишь иногда нарушали звуки перелистываемых страниц, так как сидящие высокопоставленные лица читали размноженные на достаточное число копий документы. Наконец император оторвался от чтения и закрыл подвязанную сверху пачку бумаг. Если кто-то и закончил читать раньше его, то не подавал вида, так что в этот же момент многие присутствующие оторвались от чтения. Окинув сидящих взглядом и заметив, что почти все закончили ознакомление, Вильгельм произнес: «Господа, будьте добры, ответьте мне на простой вопрос. Вот это, и вот это все. Работа Тани фон Дегуршафт». Говоря, он вначале поднял прочитанные бумаги, после чего с громким звуком удара бросил на стол, а после посмотрел на двухъярусный столик на колесиках, что буквально ломился от таких же пачек бумаги. Вот только это были не копии, а совершенно разные докладные работы, больше сотни, и, судя по словам представителей архива, тут были не все. Те стопки, что были хорошо видны, имели посередине на лицевой стороне герб Райха, снизу обозначался автор, а сверху тема доклада. Многих поразило то, что темы были самые разные, не только по военному делу, но и по экономике, законодательству, трудовому праву, предположения с подробным анализом развития и будущем тех или иных стран, оценки разных моделей правления в них, анализы поведения политиков и военных, а также предложения, пусть и довольно расплывчатые, по части различных технических изобретений или улучшений существующих. В том числе имелся не один доклад, связанный с магией, один из которых только что был зачитан большинством собравшихся. Он имел название, которое, учитывая лежащие рядом работы по магии, сразу казалось многообещающим. Перспективы развития боевой магии и предложения по реорганизации существующей системы магических подразделений. Некоторое время никто не решался ответить. Настроение у императора было плохим, это все понимали, так как им тоже радоваться было нечему. Вчера произошла провальная операция над проливом Ла-Манши по штурму островов Объединенного Королевства, была потеряна половина привлеченных сил, а из тех, кто сумел вернуться, больше половины были ранены, но хуже всего было то, что не вернулась участвовавшая в операции подполковник Таня фон Дегуршафт. Об этом враги империи уже трубили во всех газетах и новостных радиоканалах со вчерашнего дня, но в самом Райхе информация пока что придерживалась и распространялась лишь на уровне слухов без точных официальных заявлений о ее судьбе. Никто из присутствующих не знал, что делать, так как девочка-колдунья за прошедшие годы войны стала очень важным символом мощи Райха, примером смелости, отваги, преданности родине и того, что они все еще могут победить, пусть конца и края этой войны пока не видно. Никто просто не думал о том, что может случиться, если она погибнет, а, задумавшись, ужаснулись от возможных последствий этого события. Причем не последнюю роль во всем этом сыграло кажущееся ненормальным ликование врагов. Получалось, что империя и ее высокопоставленные лица оценивали ее важность меньше, чем все ее враги, которые вообще-то были совсем не последними странами мира. А после случилось следующее. Императору, конечно же, доложили о случившемся и о том, как рьяно это освещают в мировой прессе. Он решил ознакомиться с этой самой иностранной прессой, прочитал одну газету, вторую, третью и отметил, что Риинского дьявола, похоже, опасались так, словно она, и правда, дьявол, посланный кем-то в этот мир. Поскольку он не особо следил за ее судьбой, пожелал узнать больше. Ему доставили ее личное дело, предыдущие выпуски газет о ней как имперских, так и иностранных, а также несколько ее докладных работ. Правитель прочел это все и, уже более серьезно интересуясь ее личностью, ознакомился с ее работами, а потом распорядился узнать, все ли это работы, и если не все, приказал доставить оставшиеся ему, не в последнюю очередь потому, что уже хорошо понял, что часть ее предложений частично реализована в армии и флоте, но их авторами выступали другие люди, хотя даты составления работ указывали, что она предложила все эти новшества раньше. Из генерального штаба императорской офицерской академии ему прислали несколько увесистых ящиков с более чем сотней докладных работ, и это удивило. Он понял, что ранее по сути ничего не знал о Дегуршафт, хотя получал доклады о ней как о сильном и талантливом маге, военном, девочке-гении и патриотке своей родины, несмотря на то, что сама она пришла в армию из детского дома. Она была не просто гением, а гением с большой буквы, тем человеком, кто предложил не один десяток способов улучшить его армию и флот, о котором в основном были только положительные отзывы старшего офицерского командования, генералов и адмиралов. Все больше осознавая ее ценность, особенно после доклада о разработанной ею новой технике использования маны, что в разы увеличивало силу мага, который, правда, пока может пользоваться лишь она и лейтенант Мэри Сью, он злился. Ведь он узнал и осознал ее ценность не когда о ней узнали как о маге с серьезным магическим потенциалом, не когда она сдала все экзамены на отлично во время обучения на мага или офицера в его офицерской военной академии, не когда сражалась с Антантой, с Республикой Франция на Рейне и в Африке, не когда, по сути, в одиночку одержала победу над Дакией и когда помогла одержать вверх над Республикой, а сейчас, когда информационные агентства всего мира трубили о ее гибели. От самого факта такой утраты ему стало плохо в тот день, а на следующий он собрал это совещание. Бригадный генерал Зиптюр встал, повернувшись в сторону императора, выпрямился. «Так точно, ваше величество, и получается этот бесценный алмаз, мы потеряли?» — вновь спросил император, но понимая, что генерал не может нести ответственность за это в одиночку, окинул взглядом остальных. «Господа, вы понимаете, что вы наделали, ваше величество?» — встал и повернулся к нему начальник генерального штаба, генерал-фельдмаршал Херр фон Гергит. При этом он волновался, так как позволил себе прямо в этот момент вытереть лысину от пота. Возможно, ее ценность несколько преувеличена. Да, она сильный маг и без сомнения умна, но многие из ее идей необычные и сложно реализуемые, они сильно расходятся с принятыми стандартами, а в некоторых случаях жестоки. Я и не думал, что начальник генштаба был такого же мнения о Дегуршафт, как и я, — задумался полковник Рюгин, который находился здесь на правах помощника генерала Зиптюра, но стоило ли говорить это напрямую ему? «Генерал, знаете, почему вы начальник генерального штаба, а я император империи Райх?» — спросил правитель спокойным, но строгим голосом. Вообще-то он редко вмешивался в дела военных, разве что с флотом у него были особые отношения, но никто не забывал, что, несмотря на это, император оставался верховным главнокомандующим, а когда был принцем, то дослужился до генерала-лейтенанта. Генерал задумался, явно не зная, что ответить, но все же выпрямился и неуверенно заговорил. «Потому что ваш отец был императором и передал вам престол. Я спросил не об этом», — прервал его Вильгельм и, видя очередное замешательство, продолжил. «Вы начальник генерального штаба и мой ближайший военный советник. Ваша задача – это сделать так, чтобы армия хорошо выполняла свои задачи, как и большинство присутствующих. Вы не обязаны быть талантливым стратегом и тактиком, но вы должны заботиться о том, чтобы наша армия имела все, что необходимо, и могла выполнять все поставленные перед ней задачи. Военная сфера входит в вашу компетенцию, и потому я прислушиваюсь к вашему мнению относительно военных вопросов, и до недавнего времени у вас это хорошо получалось. А я император, потому что являюсь правителем страны, и мои задачи – это благополучие всех ее граждан. В мою компетенцию входит намного большее число вещей, как в военной, так и в гражданской сфере. Потому я могу видеть больше вас. «Полностью согласен с вами, ваше величество», — поспешил вставить генерал, когда император отвлекся, чтобы выпить воды из бокала. «И вижу, что вы не справились со своей задачей. Я прочел отнюдь не все труды подполковника Дегуршафт, но уже понимаю, как она и ее идеи ценны для будущего развития, в первую очередь Рейхсвера. Наши же враги поняли это намного раньше нас и сделали свой ход. Этот провал намного более серьезный, чем провал операции на Ла-Манше, и хотя формально в этом виноват предатель, пусть и пошедший на это ради спасения своей семьи, ваша вина в случившемся, как того, кто должен все это контролировать, присутствует. Господа, вы не сумели разглядеть и уделить должное внимание ее идеям и уму, а теперь мы, возможно, потеряли шанс на наше будущее. Хотя в ваши обязанности, как тех, кто организует и командует армией, входит нахождение людей с потенциалом, а по ней сразу было видно, что у нее он есть, император окинул всех взглядом. Кто отправил ее туда? Энно, ваше величество. Ей неоднократно поступали предложения на должности в тылу, но она всегда стремилась на фронт, а последнее время ее батальон находился под прямым командованием стратегического штаба. Генерал Зиттюр, вы же принимали участие в создании элитного 203-го батальона боевых магов, предложений же было много, но она выбрала его. Почему вы не убедили ее? Почему не заметили ее потенциал, хотя долго работали с ней? Начальник генерального штаба повернулся к все еще стоявшему офицеру. Некоторые из присутствующих стали подозревать, что в этих словах кроется попытка переложить ответственность на другого человека. Это так, я принимал участие в создании батальона, и Дегуршафт на самом деле проявляла необычное рвение и желание оказаться на фронте. Более того, изначально идея о создании подобного подразделения поступила от нее, что еще тогда создавало намеки на ее таланты, спокойно начал отвечать Зиттюр, смотря на Вильгельма. Я признаю, что тогда недооценил ее потенциал, что она несла для империи в целом, но тот, что она несла для Рейхсвера, в той ситуации с теми возможностями, что у нас были, мы реализовали по максимуму, используя часть поступающих от нее идей, которые, как было упомянуто раньше, часто конфликтуют с устоявшимися доктринами, но и используя ее как грамотного командира и сильного боевого мага. Я это подтверждаю, часть ее идей уже используется в Рейхсвере, и принесла свои плоды в виде ряда успешных операций и других положительных моментов. Но также признаю, что не досмотрел, хотя также часто работал и общался с ней, встал и повернулся к императору генерал-майор Рюдерсдорф. Я считаю, что на тот момент мы сделали все, что было в наших силах. Наступила тишина, так как правитель ничего не говорил, смотря на двух генералов и не поворачивая головы в сторону третьего, что стоял на противоположной стороне стола, опустив взгляд на пачку документов с докладом, поправил и отодвинул ее в сторону, после чего пододвинул к себе папку со всеми данными, связанными с гибелью подполковника Дегуршафт. Вновь подняв взгляд на собравшихся, открыл папку, говоря: «Я вас понял, господа, начальник генерального штаба генерал-фельдмаршал Херр фон Гергит, за проявленную некомпетентность я отстраняю вас от должности, но даю возможность написать рапорт об уходе по состоянию здоровья. Ваш заместитель тоже может написать рапорт. И дело не только в Дегуршафт, но и в том, что провалилась важная операция. Точнее даже не в том, что она именно провалилась, а в том, как она провалилась. Генерал-майор Курт фон Рюдерсдорф, я повышаю вас до генерал-лейтенанта и назначаю временным исполняющим обязанности начальника генерального штаба, на передачу дел в стратегическом штабе и поиски себе заместителя у вас сутки. Первое, что вы должны сделать на новой должности, это создать в Рейхсвере службу, что будет заниматься обеспечением безопасности важных военных чинов и военнослужащих, у контрразведки своих дел хватает. Теперь к другому вопросу. Смерть Дегуршафт подтверждена или нет? Рюген, вызывавшийся курировать этот вопрос, подошел ближе к столу и начал читать со своих записей. «Ваше Величество, на данный момент все подразделения, участвовавшие в операции, проверены и опрошены. Из 360 магов, участвовавших в операции, не вернулись с поля боя 194, из них судьбу 29 установить не удалось, остальные погибли. Есть свидетельство того, что подполковника Дегуршафт и лейтенанта Мэри Сью в последний раз видели отвлекающими на себя основные силы врага. Ее последние приказы также подтверждают, что она поняла, что является одной из главных целей этой западни и воспользовалась этим для того, чтобы дать остальным силам возможности отступить. Мэри Сью, похоже, решила помочь ей и отправилась следом. Возможно, она попала в зону помех, которые активно ставили маги врага и не услышала приказ об отступлении, а, возможно, проигнорировала его. Это та девушка, что прибыла к нам из США, сдавшая все экзамены на мага, прошедшая КСП и по уровню магических сил. Император заглянул в еще одну папку, что была намного уже первой, имеет такие же показатели, как были у Дегуршафт в начале службы. Да-да, полковник не сумел сдержать волнение, и его голос дрогнул, но окружающим, похоже, было не до этого. И они оказались в одном подразделении на одной операции. Вильгельм посмотрел на двух стоящих рядом генералов. Два мага с уровнем, обладателей которого во всем мире можно посчитать по пальцам обеих рук. Подполковник Дегуршафт лично попросила перевести ее в 203-й батальон, вышел из ситуации Рюгин, для того, чтобы лично обучить ее и как можно быстрее развить ее потенциал. «Хорошо», — согласился Вильгельм, посмотрев на фото обеих девушек, что были в личном деле каждой. «Продолжайте». Согласно рапорту старшего лейтенанта Серебрякова и капитана Вайса, в последний раз их видели во время боя с вражескими магами у линкора Королевского флота, который выстрелил по ним прямой наводкой главных орудий и серьезно повредил свой же крейсер, продолжил полковник, но был перебит. Линкор прямой наводкой главного калибра, вы хоть понимаете, что говорите? Хотя нет, эти маги понимают, что пишут в своих рапортах, произнес адмирал, сидящий в дальнем конце стола у самых дверей, цитирую, они находились в 20 метрах от стволов, бриты не стали бы так делать. Это событие подтвердили не два, а 7 офицеров, в доверии к которым нет сомнений. Но, признаю, данные наблюдения были сделаны во время тяжелого боя при отступлении, они могли не так понять происходящее. Тем не менее, это последний момент, когда подполковника Дегуршафта и лейтенанта Сью видели живыми. Рюгин вновь повернулся к императору. Пока мы условно считаем их пропавшими без вести, но был мощный взрыв, и вокруг войска врага. Маловероятно, что они могли выжить, а если и выжили, то скорее всего попадут в плен. Но, похоже, из-за сложности боя и потери двух кораблей враг все еще не нашел их или их тела. Похоже, Аша и Объединенное Королевство Альбион поторопились со своими заявлениями касательно скорого предоставления тел или иных доказательств, но исходя из того, что известно, вновь наступило молчание. Вильгельм задумался, как и все остальные. Было печально и обидно, что все случилось именно так, а не иначе. Как ни странно, о девочке думали не только как о военной гении, ценном для государства и армии, но и просто как о девочке, у которой все еще было впереди. Жаль было и вторую девушку, у нее тоже был огромный потенциал, а учитывая, что она смогла использовать технику, разработанную подполковником, многим было очевидно, что и у нее могло быть прекрасное будущее. Было ясно, что обе они, учитывая, что уже имели и чего уже достигли, могли добиться многого, но это стало понятно только тогда, когда появилась новость об их смерти. «Мы не можем продолжать скрывать это», — наконец сказал император, смотря на фотографии обеих солдат, что положил рядом. «Нужно сообщить об этом, о том, что она погибла в бою как герой, сражаясь за свою родину, пока наши враги не очернили ее образ, как они любят делать и уже делают, объявить траур, опустить все государственные флаги и мой штандарт. На их смерти жизнь не заканчивается, у Райха все еще впереди. Жаль, мне бы хотелось встретиться с ней и поблагодарить за то, что не прекратила попытки достучаться до нас. Господа, у меня хорошая новость», — громко хлопнул дверью, припечатав тем самым одного неудачно стоявшего гвардейца к стене, мужчина в военной форме и белом халате ученого поверх него. «Майор Дегуршафт не может умереть, ее оберегает божественная сущность. Некоторое время он дал ей миссию, с которой она: учи, доктор Шугель, ведите себя, как подобает человеку вашего статуса. Это не ваша лаборатория», — вскочил, к удивлению большинства, император. «Что у вас? Говорите коротко и по делу, пожалуйста, без упоминаний Бога не к месту. Я не особо доверяю ему после последних событий. Прошу прощения, ваше величество», — нисколько не смутился Шугели, пройдя вперед, уперся руками в стол. «Я спешил к вам, потому что Бог вновь даровал нам свое чудо. Хотя он его уже давно или, это просто совпадение, ну неважно. Хотя», — все смотрели на ученого удивленно, некоторые скептически, так как многим было известно, что он гений, но и как многие люди от науки, часто ведет себя немного как многие гении его уровня. Мужчина тем временем замер, смотря куда-то в одну точку, и простоял так больше минуты. «Доктор Шугель», — произнес Вильгельм, сев. При этом его голос звучал так, словно он уже давно привык к подобному поведению. «В общем, в экспериментальном и единственном в своем роде расчетном амулете Иллиниум-95 имелась система на случай, если его нужно будет найти при потере, точнее, если потеряется владелец. Но она не работала, пока не работал сам амулет. Когда же он заработал, он так деформировался, что мы не смогли понять, осталась она в нем вообще или нет, и о ней все забыли. Но, майор Дегуршафт, подполковник, почему-то решил поправить его Рюгин. Неважно, она читала инструкции к нему и должна знать об этой функции, кроме того лишь ей удалось использовать четырехъядерный амулет, возможно и у той девушки, Мэри Сью, про которую я читал в докладе, может получиться, продолжал ученый. Еще короче, произнес Вильгельм, недовольно забарабанив пальцами по столу. Шугель улыбнулся и поднял палец кверху. Недавно она заработала. Конечно, мы можем найти лишь сломанный расчетный амулет, но существует немалая вероятность того, что его кто-то запустил. А значит, есть вероятность того, что Дегуршафт, а может и та вторая, живы и здоровы. И где они? Вскочил правитель империи, а все присутствующие более сосредоточенно посмотрели на ученого. Замер даже пришибленный им гвардеец. Шугель с довольным видом скрестил руки на груди. На побережье пролива Ла-Манши, разумеется, только по-видимому на берегах островов Объединенного Королевства, что логично, ведь к ним они были ближе всего. Все присутствующие замерли в шоке. 17 часов назад, Объединенное Королевство Альбион, побережье Ла-Манши, Таня Дегуршафт очнулась внезапно, поскольку какая-то глупая чайка села ей на грудь и начала пытаться сдернуть ее Иллиниум-95, что висел на шее. Девочка ощущала слабость по всему телу и боль, так что ее движения вначале были медленными, а когда все-таки схватила назойливую птицу и свернула ей шею, вскрикнула от боли. С большим трудом сев, она осмотрелась. Она сидела на песке, на берегу моря, вокруг виднелось множество крупных камней, где-то вообще вся поверхность состояла из них. В море виднелись силуэты крупных кораблей, но они были значительно дальше, чем отвесный скалистый берег с противоположной. Сама же она была в шантанах, что держались на подтяжках и рубашке, которые, разумеется, были сырыми. Было холодно, очень холодно, да еще и дул ветер, отчего она сразу применила усиливающую магию, тут же пожалев об этом. Мана была на исходе, да и раны с ушибами по всему телу давали о себе знать. Ощутив прилив сил, она также ощутила истощение маны и общее плохое состояние тела. Ее бросило в дрожь от очередного дуновения ветра, теплее совсем не стало. «Ебучее существо Икс, когда же ты прекратишь надо мной издеваться?» — прошептала дрожащим голосом она, вместе с тем, как обняла свои колени, прижатые к груди в попытке согреться. «Только появился шанс и этот русский сдох, а я да если решил избавиться, так дай мне сдохнуть по-человечески». Вокруг были лишь песок и камни, кое-где на берег вынесло пару трупов, но это, судя по форме, были моряки королевского флота. Да и не верила она, что русский мог выжить в тот момент, когда по ним из главного калибра выстрелил целый корабль. Она кое-как успела поставить тяжелый односторонний щит, но ее все равно сбросило в воду, а это Мэри. Пусть его действия и были глупыми с точки зрения выживания, но действовал русский самоотверженно и пытался спасти ее и себя до самого конца. Хотя в том самом конце перед выстрелом орудий, его щит окончательно слетел от обстрела магов. Было необычно, что впоследствии, она, Таня, ну или он, сидит здесь на берегу один, все-таки их должно было накрыть обоих. Хотя если брать в расчет особое отношение этого мудака Икса, то вполне вероятно, что он помог ей выжить вопреки своим же словам, чтобы продолжать пытаться заставить поверить в себя как в Бога. «Ненавижу тебя, урод, встречу, убью», — прошептал он, еще сильнее сжавшись. Надо было что-то делать, но ее тело не слушалось и просто тряслось от холода. Обычно он компенсировал свой возраст и вследствие этого слабость магией, но сейчас ее практически не было, и он стал обычной маленькой слабой девочкой. На мгновение показалось, что так он и умрет, один, на холодном песке, сырой и стуча зубами от жуткого холода. Самое то для успешного военного или офисного служащего с большими перспективами. Почему-то вспомнился тот работник, который толкнул его под поезд, за что он с ним так, Он ведь не раз давал ему шансы и возможности справиться, делал выговоры, штрафовал, но не увольнял, пытался объяснить ему, что его поведение и несоблюдение корпоративных. «Эй, смотри», — раздался голос где-то позади. Ей стоило огромных усилий и боли в шее, чтобы просто повернуть голову на явно мужские голоса. Это были два солдата, внезапно, республиканской армии, отчего он закрыл глаза и помотал головой, вначале не поверив. Тот, что заметил ее, перелез через камни, рассмотрев поближе, резко взял на прицел винтовки. «Да это же рейнский дьявол! Руки вверх! А ее разве не убил флот?» — спросил второй, стоя чуть дальше и тоже прицелившись. «Если бы убили, наш взвод не послали бы проверять побережье», — ответил первый, сделав шаг вперед. «И штаны имперские. Ты хоть и выглядишь как ребенок, но убила столько наших и столько моряков королевства на тех кораблях, что это в война, п-придурок», — дрожащим голосом ответила Дегуршафт, судорожно прикидывая варианты. Она была слаба, ранена и мерзла. Магический щит поставить не выйдет, да и толку от него, тем более, раз ее тело так плохо отреагировало на простую формулу усиления. Проклятие же, как показывал опыт, лучше не использовать, когда ты слаб и почти без маны, в лучшем случае просто голова будет раскалываться, а в худшем сразу вырубит и не факт, что вообще очнешься. Если первый подойдет еще ближе, то она может попытаться серьезно ранить его, наложив остроту на палец, но второй и не думал двигаться. Оставалось не так много вариантов, и он произнес дрожащим голосом. «Я-то требую, чтоб со мной обращались как с военнопленной согласно Женевской конвенции о... Закрой пасть, мелкая сучка». Тот, что был ближе, подошел, но она ничего не успела сделать, так как он со всей силы пнул ее ногой в живот. Девочка отлетела и несколько раз прокатилась по песку. Мужчина же продолжил кричать. «Ты и твой Райх – враги всего свободного и цивилизованного мира, не люди, убившие миллионы. Ты и тебе подобные не заслуживаешь отношения по конвенции, она не о вас. Эй, Жан, давай для начала немного потопим ее. Так тебе и надо, урод», – не удержалась и съязвила Дегуршафт, так как видела, что происходило за его спиной и отлично понимала, что сейчас чувствует эта тварь, посмевшая назвать себя солдатом. Откуда-то, совершенно внезапно, возникла Мэри Сью, тоже босая, в штанах и рубашке, только на последней явно были следы свежей крови, хотя, учитывая раны, видные на ее теле, было не до конца понятно, чья она. Ее радужки глаз светились золотым свечением, а в руке был кухонный нож для рубки мяса. Еще во время последних слов солдата она подобралась к стоящему позади и проткнула ему горло насквозь с правого бока. Мужчина захрипел и выплюнул кровь, что как раз попало на лицо обернувшегося товарища. Тот замер от шока, что стало для него концом. Девушка вытащила нож и, безумно улыбаясь, оттолкнула труп в сторону. Он хотел направить на нее винтовку, но та запрыгнула на камень и выбила ее ударом ноги, после чего повалила его на песок. «Ах ты ж нет», — промямлил республиканец, когда девушка попыталась заколоть его в горло ножом сверху, держа его двумя руками, но ему удалось схватить их. К его испугу и удивлению, одолеть ту в физической силе не выходило, более того, острие ножа приближалось к его горлу, и убийца, при этом пусть и испытывая трудности, все равно улыбалась. «А ты веришь в Бога, в богов?» «Да, так может, прямо сейчас попросишь помощи? Помолись ему, или ты не заслужил ее?» — спросила Мэри, когда их лица оказались совсем рядом. Его исказилось от усилия и боли, а ее — от безумной улыбки, похожей на оскал. «Или же это испытание, или у Бога планы на тебя, а может он в мудрости своей благословил меня на избавление этого мира от таких уродов, как ты, что бьют детей? Как думаешь?» «Тетых нет хненормальхная ахр», — он больше не мог говорить, так как острие все-таки проткнуло горло и вскоре половина лезвия вошла в него. Он захрипел, стал давиться кровью и кашлять. «Похоже, до тебя местному башку», — девушка села на него и начала наносить колющие удары в грудь и живот, при этом спокойно говоря: «Да лампочки, не бойся, после смерти еще есть, кому тебя оприходовать». «Эй, русский», — произнес японец, немного опасливо глядя на происходящее, но все же понимая, в чем дело. «Лейтенант Мэри Сью». «А», — резко подняла голову Мэри, и взгляд ее золотистых глаз сфокусировался на говорившей. Она все так же улыбалась, но, похоже, что-то поняв, прекратила это делать, после чего посмотрела на окровавленные руки и нож, что был в правой. «Что я делаю?» – вслух спросили мы, смотря на окровавленный нож и вспоминая последние события. «Взрыв, опять вода, нельзя дышать, начали тонуть, но и мелкую выпустить нельзя. Противно, но мы начали молиться. Комбинезонный летный комплект тяжелые, шерсть сильно намокла, надо снять. Тонуть было неприятно, но кое-как выбрались на берег, девочка не дышала, потому сделал ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, благо по тестам на охрану помню, что к чему, она подавилась водой и ожила. Рядом угроза, солдаты врага, их нужно устранить, но из оружия лишь нож, потому действовал скрытно. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и эти двое. А потом внезапно оказалось, что Дегуршафт очнулась и видит это, что мы наделали. Успокойся и прекрати это использовать. У меня тоже такое было, вроде делал что-то, а не помню. Такое было и при подготовке моего батальона и потом. В общем, неадекватное поведение нормально, а если придя в себя понимаешь, что вел себя неадекватно, то это значит, что с тобой все в порядке. Кхе-кхе, девочка закашляла и начала сильно дрожать всем телом, после чего упала на песок. Бэ-бэ-пэ-лья, терпи, не теряй сознание. Я кое-как стащил с солдата его форму, сначала китель, потом штаны, немного в крови, но в целом сухая одежда и даже немного теплая. Снимая с девочки остатки сырой одежды, вздрогнул, так как ее тело было все в синяках и мелких ранах от осколков, как она вообще еще жива. Нельзя было отвлекаться на ком-то, видел плащ, добежал до трупа за камнем, снял и накрыл им девочку. Мне тоже стало становиться холодно, так что пришлось переодеться, попутно увидев, какую хрень я снова устроил. Похоже, убил человек 15. Хотя некоторых, возможно, волнами к берегу прибило. У Мэри что, в случае с проблем с благословлением и правда включается режим убить все, что движется. Чите, что ты делаешь? Спросила Дегуршафт, когда я, пристроившись сзади, обнял ее, прижав к себе, при этом накрыв нас обоих плащом. А что, неясно, грею. Костер не развести, маны мало, а в некоторых фильмах показывали, что так греют замерзающих людей, ответил я сразу, сместившись ближе к камню, который частично защищал от ветра. «Скажи, когда станет лучше, на побережье есть еще солдаты», офицер сказал, что их тут рота, после того как остался без неважно. «Тебе надо стараться контролировать себя. Я в твоем состоянии кровавой резни не устраивал, хотя и проявлял повышенную агрессию к неверующим», тихо произнес японец, смотря на два полураздетых трупа неподалеку. А тогда, на Рейнском фронте, вспомнил я эпизод с кучей трупов и, похоже, даже видел какую-то картинку про это в моем мире. Тогда подобное случилось в первый и единственный раз, просто я не знал, что так может быть, потому и не принял меры. Под конец пришел в себя, но менять план было уже поздно, съежилась Таня. Оборону прорвали, а дальше были полевые госпитали, они бы убили там всех, как делали ранее. Пока об этой технике никто не знал, все было в порядке, но теперь следует быть еще более осторожными. Ох, маяк включен, дурацкая птица. Маяк, я как бы знал, что обозначает это слово, но не думал, что такие технологии уже есть в этом мире. Хотя, тут же магия же. Да, в Элиниуме 95 есть экспериментальный маяк, передает магический сигнал на короче, его можно заметить только на специальном оборудовании. Для монорадаров он как простые помехи. Я бы сам его включил, но толку-то от него, если все считают, что он сломался при преобразовании амулета. Да никто не сможет нас здесь спасти, Дегуршафт посмотрела на море. Судя по всему, по-другому, и правда, быть не могло. Судя по тонущему на горизонте кораблю, мы, скорее всего, были недалеко от места, где попали в засаду, а даже если и нет, то кораблей в море было не меньше, чем тогда, не близко от берега, так что, думаю, нас не заметит, но тем, кто рискнет попытаться нас спасти, придется преодолеть весь флот королевства и воздушную оборону, что ранее плохо получалось даже в одну сторону, а ведь придется еще и лететь обратно на континент. Ну да, констатировал я, конечно, о том, чтобы прорваться самим не могло быть и речи, скорее всего, не получилось бы полностью невредимыми, не то, что сейчас, тем более летное оборудование утонуло в море. Чертов Икс, сначала спас меня, а теперь все это, девочка сжала кулачки. Может, ее кожа и выглядела слишком бледной, но, похоже, хотя бы немного согрелась. Вообще-то это я тебя дотащил до берега, удивил я его. Правда, Плохо помню детали. Как себя чувствуешь? Солдат могут скоро спохватиться и надо быстрее. Фирон, ты где? Дин, вы что, опять где-то баб нашли? Раздался голос вдали. Непонятно откуда, шум волн и ветер мешали определить. Лейтенант Луи, лейтенант. Раздался уже другой голос, интонация отличалась, но не получилось понять в какую сторону. Я освободил дегуршафт, накрыл ее плащом и отдал револьвер, что подрезал, пришлось отрезать страховочный ремешок у офицера. Сам же перебежал к крупному валуну и осторожно выглянул. Хороший у нас, однако, слух, десяток солдат в разных местах и на разном расстоянии друг от друга шли в нашу сторону метрах в 100. Шли медленно, так как тщательно осматривали побережье и заглядывали за каждый камень. Несмотря на крики, винтовки в их руках были наготове. Я же не мог сказать точно, когда они заметят убитых мной солдат. По-быстрому одев сапоги с трупа, они оказались немного великоватые, одел еще и пояс убитого с подсумками под патроны. Китель почему-то не получилось застегнуть в районе груди, так что пришлось оставить совсем неуместное в данной ситуации декольте. У одного из мною убитых был вещмешок, не стал смотреть, что внутри, просто закидал в него патроны с обоих трупов и кое-что, что показалось полезным из второго вещмешка, потом разберусь. Под конец проверил и перезарядил две винтовки, которые закинул на спину крест-накрест и тут замер. Во время сборов осматривал округу в поисках чего-нибудь полезного и, если точнее, замерла Мэри, так как между камнями, омываемой водой, лежал пистолет-пулемет, что она подарила отцу. Он хорошо узнавался по выжженной надписи, что она делала сама. Медлить было нельзя, закинул за спину и его, поднял на руки дегуршафт и побежал. Почти сразу о камень рядом срикошетила пуля, и раздались крики. «Стоять! Остановись или убьем! Вон там, огонь!» К нашей удаче тот самый камень, у которого мы прятались, был достаточно большим, чтобы некоторое время прикрывать нас от обстрела. Пули в основном пролетали по сторонам или над головой, рикошетили где-то рядом, но не попадали. Разве что одна выбила осколки камней, что больно ударили по ноге, но я продолжал бежать изо всех сил, даже когда начал прихрамывать. «Русский, нам не уйти. А если с кораблей?» Начало мелкое, которой явно стало хуже, она выглядела как говорящий бледный труп. «Русские не сдаются». Может, глупо, но хоть настроение поднялось от такой тупой фразы в такое время. «Сам же должен знать, как мы вас на Халкинголе и в Манчжурии били, а мы вас в русско-японскую и что?» Парировал японец, и тут какая-то хрень прилетела мне прямо в лицо. «Ай, твою ж!» Все же пришлось остановиться и укрыться за ближайшим камнем. Положив девочку на песок, снял со спины винтовку. Понял, что маны для зачаровывания пуль недостаточно и стал стрелять так. Как оказалось, уже успел отвыкнуть от простой стрельбы. То ли прицел был косой, то ли я сделал что-то не так. Первый выстрел прошел мимо. Пришлось укрыться за камнем, чтобы передернуть туго идущий затвор и дослать патрон в патронник. Вспомнилось нечто похожее из сирийской кампании. Мысленно порадовался, что у врагов не автоматы, и тут меня осенило. «Эй, мелкая, а у пистолета-пулемета на патроны формулы заранее наложены?» — уточнил я, снимая со спины оружие отца Мэри и проверяя магазин. «Всего половина, если не меньше». «Да-да, на всех усиленные бронебойно-взрывные формулы», — ответила девочка, так и лежа на песке, похоже, не в состоянии встать из-за слабости. «Чего?» — не понял я, так как впервые слышал о подобной формуле, учитывая, что прошел курсы магической подготовки двух стран. «Не парься, просто стреляй и помни о КХР кораблях», — прозвучал ответ. Несмотря на возможность встать, она держала револьвер двумя руками дулом вверх. «Ну, я прицелился, и хотя жать на спусковой крючок оказалось сложновато из-за дрожи в руках и скорби Мэри, что отмечало как бы важность момента, все-таки нажал. Идея была в том, что у меня не было маны для того, чтобы наложить полноценные формулы на пули, точнее была, но была высока вероятность, что я вырублюсь от истощения после второго или третьего выстрела. То же относилось и к другим формулам, маны было мало, но иначе дела обстояли с уже готовой формулой, вложенной в пулю, для запуска которой следовало лишь подать немного маны, остальная часть, необходимая для ее действия, уже на месте. Более того, в нормальных обстоятельствах многие маги просто вливали в заранее зачарованные боеприпасы больше маны, чем нужно для скорости, не понимая, что на самом деле ее нужно совсем немного. Хотя опять же ее нужно было так мало, что неудивительно, что на лишний расход не обращали внимания. Первый выстрел послал светло-зеленый снаряд к тройке солдат, попал в камень позади них, но взрыв придал всем троим ускорение вперед, и они, пролетев метров 5, упали на камни и песок. Второй попал в невезучего парня, которого буквально нахрен разорвало на куски взрывом, а то, что уцелело, осыпало нескольких окружающих. При этом я отчетливо видел его летящую голову с лицом, на которой застыло удивление и жесть. Третий выстрел также попал в камень, взрыв нашинковал осколками одного и ранил другого. Четвертый раскидал в стороны двоих. Тут по голове, с правой стороны чуть выше уха, прошла линия боли. Я пригнулся и провел там ладонью, больно, и пальцы в свежей крови. Тут же пуля срикошетила от камня прямо передо мной, и стало ясно, что стреляют с тыла. Посмотрев туда, увидел двух солдат, один из которых перезаряжал винтовку, а другой уже вновь поднимал после перезарядки. Раздались выстрелы справа. Дегуршафт стреляла из револьвера, но не особо целясь, да и ее руки шатало так, словно она ими машет, отгоняя комаров. Тем не менее, один солдат врага получил пулю куда-то в ногу, схватился за бедро, а падая еще и в грудь. Второй укрылся за небольшим камнем, я выстрелил, и его разорвало вместе с укрытием. Сзади на меня накинули винтовку и стали тянуть назад, зажимая шею. Попытался ослабить давление на горло, не выходило, воздух начал кончаться, а я чем-то давиться. Нанес несколько ударов локтем назад наугад. Попал, на мгновение давление ослабло и удалось вдохнуть, но после усилилось, так что меня почти подняли с земли, нагибая назад. Кое-как, рассыпав немало, вынул из-под сумка винтовочную пулю, сжал ее в кулаке острием наружу и стал наносить ей удары назад, рядом со своей головой. Вновь повезло, попал, да так, что враг отпустил меня полностью, выронив свою винтовку, и закричал, держась за лицо. Упав, не мог ничего делать, судорожно вдыхая холодный воздух и кашляя. «Ах ты ж, сука!» — ревел солдат, прикрывая ладонью левый глаз. Я поднял с песка винтовку, щелкнул спусковым крючком, противник услышал меня и, теня одну руку, пошел в атаку. Кое-как передернул затвор и, когда мужчина схватился за ствол, выстрелил, ранив его в предплечье. Он отступил, вновь крича от боли, что дало время для перезарядки и очередного выстрела ему в грудь. Наконец, он упал мертвый, а я, тяжело дыша, опустил винтовку. «Блядь, аха, думал, в сказку попал, так у вас говорят», — внезапно пошутил японец, но тут же выронил револьвер и опустил голову, словно все ее силы ушли на то, чтобы сесть, упереться спиной в камень и пострелять. «А ох же, сколько у нас там зарплата, за переработку хех доплатит», — ответил я, на четвереньках и качаясь, подойдя к нему. «Выпишу премию, когда вернемся», — ответила девочка, похоже, как и я, засмеявшись, но после упала на бок, лицом в песок. «Эй, только не», — начал я, перевернув ее на спину и проверил пульс на шее, — «жива». Где-то видел солдата с приметной на войне вещью, сумкой с белым кругом и красным крестом. Встав и чуть не упав от этого, пошел от трупа к трупу. Некоторые, похоже, были живы, но контужены или без сознания. Вдалеке, похоже, в нескольких километрах, увидел еще солдат республики, тоже около десятка, и все бежали сюда. Сумка, наконец, нашлась, в ней были какие-то лекарства, но в основном бинты и все надписи на французском. Спешно раздел и без того не особо одетую дегуршафт, офигел от состояния ее тела и по-быстрому перевязал самые серьезные раны, попутно отбросив несколько мелких осколков. По сути, учитывая, что она маг, такие ранения могли быть не такими и серьезными, при условии, что позже начнет поддерживать себя магией, но без магии она обычный ребенок, а значит, очень слаба, и по идее даже царапина может серьезно навредить, да еще и холодно. Потому после перевязки одел ее нормально, благо одежды, оставшейся без хозяев в округе, было полно. Собой заняться времени не было, солдаты были близко, хоть и замедлились у места, где произошло первое побоище. Вновь надев на себя винтовки, пистолет, пулемет и рюкзак, а также повесив на плечо сумку-аптечку, взял на руки девочку и побежал. Револьвер брать не стал, патронов все равно не было, а я и так еле тащусь. Я бы не взял и опустевший пистолет-пулемет, но, чувствуя, что он ценен для Мэри, потащил. Очень не хотел этого делать, но видя, что укрытия из камней впереди превращаются в сплошной пляж, а также довольно крутой подъем, ускорился и зашептал, стараясь контролировать процесс как можно более тщательно. «Всевышний, следящий за нами с небес, защити раскаявшуюся рабу твоих КХР. Мда, дело дрянь. Силы пришли, стало легче, чувствую это прямо сейчас, но мне как будто битой по голове треснули, как тогда на МКАДе, да еще и кровь вырвало, похоже, и из носа пошла. Хотя последнее я заметил не сразу, так как в дополнение ко всему упал, проехав лицом по песку и хорошо распробовав его вкус. Кое-как поднявшись, проверил пульс дегуршафт и вновь потащился вперед, прилив сил закончится в любой момент, а как минимум с побережья выбраться надо, а то какой-нибудь придурок на корабле догадается пальнуть по берегу из артиллерии. Что дальше? А хрен знает, но пока живем и не сдаемся. Адмирал Энтони, сообщение от генерала Пейлона, с прибрежного укрепрайона. Поднял руку офицер связи. Адмирал королевского гранд-флота перестал смотреть через бинокль на береговую линию, где, как ему показалось, был бой и, пройдя в глубину мостика, остановился у поста связи. Что там? Передают, что еще одна из рот, отправленная на поиски выживших, натолкнулась на имперских магов во время прочесывания побережья. С этими справиться быстро не удалось, и он поднимает по тревоге два пехотных полка, а также запрашивает у нас помощь магами и артиллерийской поддержкой, дополнил офицер, все еще прислушиваясь к наушнику. Похоже, они понесли серьезные потери и потеряли магов из вида. И кто вообще придумал доверить часть обороны нашего побережья этим беженцам из республики, что оставили свою родину, подумал адмирал, недовольный не только этим, но и ситуацией в целом. Несмотря на то, что ОК и АШ совместно объявили войну империи Райх, как бы поддерживая тем самым республиканские и антонские войска, что бежали в Африку и на острова королевства, как такового четкого плана у союзников не было. Можно было сказать, что политическое и военное руководство пошли на поводу у эмоций, так как военная мощь Райха, сокрушившая две крупных и одну мелкую страну в Европе, ужасала, островить Российскую Федерацию с ним не вышло, даже наоборот, были намеки на то, что между ними все прочнее налаживались союзнические отношения. Многие, включая адмирала, боялись даже представить, как возрастет мощь и без того технологически превосходящей всех других империй, если та получит доступ к такой богатой ресурсной территории, как Руссия. Поэтому поддерживали вступление в войну, надеясь на то, что Руссия примет правильную сторону, а Райх запросит переговоры, так как воюет уже несколько лет и истощен, но ни того ни другого так и не произошло. Более того, империя, похоже, собиралась идти до конца, и вот теперь они имели то, что имели. Разведка сработала хорошо и предоставила точные данные, они подготовились в кратчайшие сроки, понимая, что не только могут нанести ударной группировке Райха сокрушительное поражение и отомстить за прошлые потери, но и уничтожить элитных магов врага, в том числе рейнского дьявола. И все прошло более чем удовлетворительно, если не считать некоторые мелочи. Но если бы имперские маги прорвали зону ПВО, созданную флотом, и добрались бы до берега, то обнаружили бы удивительные для себя вещи. Если оборона ВВС и флота была организована на хорошем уровне, то на берегу были сплошные проблемы, отчасти потому что первые заверили командование в том, что враг не сможет причинить вред королевским островам. Имперские бомбардировщики все же наносили удары по прибрежным базам, потому часть королевской армии отвели подальше в тыл, заменив их на республиканские и антонские войска, что были эвакуированы с континента. Потому теперь прибрежный укрепрайон был поделен на сектора, которые плохо друг с другом ладили, не имели прямой вертикали власти, почти не имели в подчинении магов и авиации, а действия с поддержкой флота вообще приходилось согласовывать несколько часов. Не говоря уже о том, что руководство страны было уверено, что враг не сможет высадиться на побережье, а потому урезали финансирование строительства укрепления, и те на данный момент не были закончены даже наполовину. Адмирал Энтони, который, по идее, руководил засадной операцией и всей обороной этого участка побережья, и в этот раз ощущал наличие всех этих проблем, о выживших врагах стало известно лишь несколько минут назад, когда республиканцы уже потеряли несколько рот солдат, а теперь еще и упустили каких-то магов. Он не имел привычки недооценивать магов, но в этот раз был вынужден ответить: «Передайте ему, что в поддержке отказано. Еще не ясно, будут ли имперские войска атаковать снова. Да и наши маги с кораблями сейчас задействованы в спасательных операциях и поисках трупа рейнского дьявола. Как только будет возможность, мы вышлем ему роту наших морских магов.